383. Среди множества токов сильнейшими будут крайне охлаждающие и огненные. В Тибете Ур испытала огненные и после них охлаждающие. Для огненных токов требуется ламами целая утрированная учителем процедура, но, как видите, можно идти непосредственно сердцем. Учитель направляет токи, но сердце самого учителя иногда нуждается в соединительном веществе, тогда энергия ученика имеет особое значение. Учитель должен быть очень признателен, когда очищенная энергия ученика восходит мощной спиралью. Это зовется колесом сотрудничества. Также учитель готов всегда поделиться запасом энергии, но и ученик должен быть готов иметь очищенное сердце.